Глава 39. Горькие горки. «О деле потолкуем, когда поправитесь, дорогой Алексей Максимович!» Стараясь говорить как можно ласковее, перебил Горького Иосиф Сталин. Алексей Максимович говорил вождю о необходимости впредь больше печатать женщин-писательниц, о том, что надо поддерживать молодых литераторов, особенно на периферии. Но Сталин не скрывал, что сегодня все эти мелочи его мало интересуют, и осадил старого писателя. «Нехорошо, Алексей Максимович, нехорошо. Надумали болеть? Поправляйтесь скорее. А быть может, дорогой, в доме найдется вино? Мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику». Послали за бокалами. Сталин посмотрел на Молотова и Ворошилова, приехавших вместе с ним, и одним лишь взглядом, желтыми глазами своими заставил сутулившихся, не скрывавших усталость соратников, поднять выше головы и взбодриться. Эти двое все на ходу хватали, чувствовали настроение хозяина без слов. Раздали бокалы, разлили грузинское вино. Сталин, почему-то непривычно возбужденный, произнес тост. «За великого писателя и великого сына нашей советской родины!» И взглянул с нежностью на Горького, словно подпитывая его своей энергией. И правда, Алексей Максимович распрямился и расправил плечи. Заскрипели двери, и в проеме входа в спальню вдруг нарисовались квадратные усики главного чекиста страны, Генриха Ягоды, прозванного Троцким усердным ничтожеством. «А этот зачем здесь болтается?» Не без брезгливости удивился Сталин. «Чтобы его здесь не было! И вообще, зачем тут столько народу?» Заметил Петра Крючкова, бессменного личного секретаря Горького, а заодно и давнего осведомителя НКВД, и с показательным возмущением обвел рукой вокруг себя. «Кто за все это отвечает? Есть тут ответственный или нет? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» Сталину заметно нравилось в этой даче в Горках 10, которую он не столь давно выделил от своих щедрот живой иконе революции. Сталин чувствовал себя в бывшем особняке фабриканта Ивана Морозова по-хозяйски. Кавказский вождь пролетариев посмотрел с хитрецой на Горького, на свою кремлевскую компанию, угодливо застывшую с приклеенными улыбками рядом, и начал прощаться. Уже непосредственно в дверях все трое, Сталин, Молотов и Ворошилов, обернулись и, как провожающие на пристани, чуть ли не по-детски трогательно помахали Горькому руками. Когда они вышли, Алексей Максимович, всегда отличавшийся сентиментальностью, а тут, едва не давший слезу, зашелся в кашле и чувственно произнес, обращаясь к жене. «Какие хорошие ребята! Сколько в них силы!» Таков очередной апокриф одной из прощальных встреч Сталина с Горьким в Горках 10. Произошло это 8 июня 1936 года. Так ли все было на самом деле? Не знаю точно, но во всяком случае так рассказывала Екатерина Пешкова, жена писателя. Впрочем, в 1964 году на вопрос американского журналиста Исаака Левина о смерти Горького она воскликнет. «Не спрашивайте меня об этом. Я трое суток заснуть не смогу». Вероятно, об этой встрече не было бы нужды и говорить, если бы не события, предшествовавшие этому рандеву, и то, что случилось после него. Писатель, провозглашенный советской властью пролетарским гением, не скрывал нагрянувшего на него разочарования большевистским переворотом, точнее, жестокими последствиями того, что Ленин и иже с ним назвали революцией. То, что охватило огромную державу, не имело ничего общего с теми гуманистическими, радужными и либеральными обещаниями, которые рассыпали перед российским народом Ленин и его подельники в дни их прихода к власти. Чтобы не стать с первых дней советской диктатуры ее врагом, Горький и уехал из России. С благословения Ленина отбыл в 1921 году. Сначала в только что созданную Финляндию, затем в Германию, тогдашний заповедный край русской эмиграции, и, наконец, в Соренто, в любимую им Италию. Заметки на полях. Еще в древнеегипетских манускриптах записано, что в зависимости от способа приготовления медикамента снадобье может оказаться либо пагубным, либо благотворным. Так, Чарльз Дарвин, великий английский натуралист, одним из первых обосновавший идею, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков, отравился арсенитом калия, назначаемым внутрь при малокровии, истощении и даже малярии. Кстати, вплоть до 50-х годов прошлого века это запрещенное сегодня лекарство прописывалось медиками. Когда Алексей Максимович окончательно вернулся в Москву, в октябре 1932 года по личному приглашению самого Сталина запоздало спохватился. «Попал! В золотую клетку попал!» Да, Горькому дали в личное пользование особняк Рябушинского у Никитских ворот. Дали дачи Тесселли в Крыму и в Горках в Подмосковье. Специальный вагон выделили. Именем его с помпой назвали Тверскую улицу в Москве и родной Нижний Новгород. А вот свободу взамен отняли. Но Горький не мог оставаться без дела, сложа руки сидеть. Ему нужно было действовать, не спрашивая ничьих разрешений, общаться с людьми. Кремлю это не понравилось. Тогда, чтобы ограничить активность писателя, его заперли на даче в Крыму. И началось. Его сначала требовательно возмущенные, а затем и униженно просительные письма первым лицам режима неизменно оставались без ответа. Жесткая цензура любой корреспонденции. Лишь в мае 1936 года Алексей Максимович сумел вырваться из крымской ссылки. Причина уважительная. В Москве заболела внучка. Однако, едва приехав в столицу, в первый день лета писатель сам странно захворал. Поначалу это вроде бы походило на грипп. Горький грешным делом подумал, что им его наградили внучки Марфа и Дарья, который очень быстро превратился в воспаление легких и следом в сердечную недостаточность. Казалось бы, дело понятное. Легкие у Горького, волгаря, человека крепкого от природы, всегда были слабым местом. В молодости он пытался покончить жизнь самоубийством, стрелял себе в грудь и задел легкое. Лечился долгие годы от туберкулеза. К тому же писатель всю жизнь неустанно курил, порой до 75 папирос в день. Задыхался, харкал кровью, выслушивал осуждающие нотации родных и врачей, но все равно курил. Да еще стоит учесть и немалый возраст автора Клима Самгина, перемену климата, крымского на московский. Не говоря уже о том, что, вернувшись в Белокаменную, Горький первым делом поспешил на могилу сына и там на кладбище переохладился. Однако Алексей Максимович вряд ли верил в случайные совпадения. Дело в том, что 2 года назад при схожих обстоятельствах умер в Подмосковье его Максим, единственный сын. И все у него тоже началось с простуды, при полном равнодушии к больному кремлевских врачей, стремительно переросшей в тяжелое легочное и сердечное осложнение. Уже тогда Горький заподозрил отравление, ведь сын работал в НКВД под началом Генриха Ягоды. Впрочем, сам Ягода версию отравления Пешкова-младшего на допросе в Лубянке, если верить протоколам допросов, решительно отрицал. Все валил на врачей-убийц. И что теперь? Неужели пришла и его персональная очередь стать жертвой яда? Со Сталиным Алексей Максимович никогда не был близок, как, скажем, с Лениным когда-то. Слагать книгу о вожде народов, как хотелось Сталину, демонстративно не торопился. Более того, отказался писать статью в «Правду» о нерушимой дружбе Ленина и Сталина. Но почему же тогда перед самой смертью писателя, хозяин, его в ту пору только начали так называть, столь упорно наведывался к Горькому? 3 раза и каждый раз в сопровождении соратников, словно алиби себе обеспечивал. Говорил с классиком о чем угодно. О женщинах-писательницах 8 июня, или о восстании Болотникова и о положении французского крестьянства 12 июня. Не получилось только встреча 10 июня. Горький наконец-то заснул и врачи, на удивление, отказали хозяину будить старого человека. Зачем Сталину был нужен больной, ослабший и такой беспомощный буревестник революции? Уж не для того ли диктатор ездил в деревню за 3-9 земель из Кремля, чтобы проконтролировать? Горький с его вечными просьбами за кого-то, интеллигентскими, либеральными воззрениями и сохранившимися разветвленными международными контактами, ставший для большевиков обузой, воистину умирает. Дни классика были сочтены. Сталину оставалось только определиться окончательно с датой ухода пролетарского героя в мир иной. Как говаривали в гражданскую войну, лично на местах проверить посты. Знаменательный факт. Еще при жизни Горького в Москве прошелся слух об его скорой неизбежной смерти. Секретарь тогдашнего союза писателей, философ Павел Юдин, о котором говорилось, будто он был лучшим философом среди сотрудников НКВД и лучшим НКВДшником среди философов, заявил знакомым, что пролетарский классик скоро умрет. Это произошло 31 мая. А Горький заболел аккурат в первый день июня. Утечка секретной информации, сенсационное предвидение или глупая оговорка под банкой? Скорее всего, приговор старому писателю был кремлевским хозяином уже вынесен. Сталину оставалось только определиться с датой его исполнения. Поначалу к Горькому приставили 17 врачей. Но после визитов Сталина в Горки, где буревестнику революции становилось только хуже, большинство из кулапов в одночасье убрали. Значительную часть времени рядом с ним оставалась только акушерка Олимпиада Черткова. «Начал я жить с акушеркой и кончаю жить с акушеркой», — шутил про нее Горький. Она периодически вкалывала писателю, которого, как сама солнышко Липа, горьковское прозвище, признается потом, искренне, по бабье любила, лошадиные дозы камфоры. Бывало так, что, как выяснится позже, больной получал до 40 уколов камфоры в сутки. С советским энтузиазмом происходило это и перед каждым из визитов в Горки Сталина. Получив такой допинг, Горький на время оживлялся, вставал с постели и занимал место в кресле для увлеченной беседы с гостем с большевистского Олимпа. Даже выпивал. Казалось, будто он идет на поправку. Однако потом, когда высокий визитер исчезал, мигом сдувался и чувствовал себя еще хуже, превращался в живой труп. Заметки на полях. Не был ли отравлен писатель именно камфорой? Она ведь в больших дозах тоже может стать ядом. Маленькая справка. В 1983 году Управление США по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств, FDA, установило, что концентрация камфоры в медицинских продуктах не должна превышать 11%, не более. При пероральном приеме камфора легко всасывается. Значительные ее количества поглощаются слизистыми оболочками при вдыхании, а также кожей. Обычно симптомы проявляются в интервале от 5 до 90 минут после приема токсичной дозы. То же самое, только быстрее, происходит в организме и после камфорных инъекций. Но внезапно может начаться постиктальная депрессия, а за ней и кома может наступить. Не исключена и смерть от угнетения дыхания. Ничего себе эффективный метод лечения выбрала для своего кумира солнышко Липа. 8 июня, 6 часов вечера. Состояние Алексея Максимовича настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен, вспоминала вдова писателя Екатерина Пешкова. Алексей Максимович в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску, и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный. Дыхание слабело, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, Началась икота, беспокойные движения руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то. Казалось бы, вот он, конец. Но в горках горьковских заполошенно сообщают о скором приезде Сталина. И акушерка Черткова вновь обильно колет классику камфору, после которой Алексей Максимович оживает, словно птица Феникс. Все его пребывание в горках 10 – это хроника отложенной смерти. Словно бы Горький никак не решался уйти в мир иной без персонального соизволения Сталина. Об этом скажет и Мария Закревская-Будберг, бывшая гражданская жена Горького в эмиграции, сохранившая с ним на всю жизнь близкие отношения. Умирал он, в сущности, 8-го, и если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся бы к жизни. 16 июня все воспряли. Писатель почувствовал себя гораздо лучше. «Кризис миновал!» – поспешили отрапортовать врачи. Но уже на следующий день состояние буревестника революции сделалось критическим. Горький принялся задыхаться. Пульс его начал бешено скакать. Губы посинели. Через сутки великого писателя не стало. Засуетилась охрана. Явились НКВДшники, примчался Ягода. Он сразу приказал изъять все бумаги и опечатать все комнаты. Заявил семье, что тело Горького будет кремировано. Позднее урна с прахом по постановлению Политбюро ЦК ВКПБ будет захоронена не на Новодевичьем кладбище, где писатель просил предать его земле рядом с сыном Максимом, а в Кремлевской стене. Даже часть праха из траурной урны, как просила Екатерина Пешкова, семье не отдали. Сказали обтекаемо, но более чем понятно. Нет решения. Кремация исключала эксгумацию тела. И никто из разом явившихся многочисленных казенных лиц не обратил внимания на странный факт и официально не зафиксировал его. Симптомы заболевания, поразившего Алексея Максимовича, одновременно наблюдались и у некоторых членов обслуживающего персонала усадьбы в Горках 10. Все они ели одну и ту же пищу, которую готовили в столовой при даче. Все они дышали одним и тем же воздухом. Неудивительно, что по Москве поползли слухи об отравленных продуктах и о якобы пропитанных ядом обоях особняка, в котором поселили Горького. Абсурдные измышления? Не так-то все просто. Примерно в это время активизировали их научные работы мастера по ядам в токсикологической лаборатории НКВД. Ягода, не чувствовавший, как кремлевские тучи неумолимо сгущаются над его головой, лично руководил службой отравлений и из кожи вон лез, чтобы доказать хозяину свою пригодность. Впрочем, оставлять свидетелей Сталин обыкновения не имел. Хозяин жил по принципу «нет человека – нет проблемы». На третьем московском процессе в 1938 году обвиняемый Генрих Ягода раскрыл планы правотроцкистских заговорщиков, намеревавшихся свергнуть Сталина и захватить власть. Якобы возглавлял заговор Лев Троцкий, который, учитывая высокий авторитет Горького в СССР и за рубежом, решил отдалить писателя от Сталина. Когда же это сделать не удалось, Ягоде поручили ликвидировать Алексея Максимовича. Показания свергнутого шефа НКВД дополнил врач-терапевт Дмитрий Плетнев. Ягода мне заявил, что я должен помочь ему в физическом устранении некоторых политических руководителей страны. Он прямо предложил мне воспользоваться своим положением лечащего врача у Куйбышева и у Горького и ускорить их смерть путем применения неправильных методов лечения. Трое лечащих врачей Горького – Ходоровский, Левин и Плетнев – были арестованы по делу антисоветского правотроцкистского блока. Ходоровский вскоре скончался в тюрьме. А Левин и Плетнев уже в марте 1938-го предстали перед судом. Доктора Казаков Левин и Плетнев, проводившие лечение писателя, поначалу утверждали, здесь медицина не повинна, но затем все равно чистосердечно признали заведомо вредительское лечение. Сознались, что применив умышленно неправильное лечение и использовав несоответствующие данному заболеванию лекарства, стали виновниками гибели Горького. 11 марта суд приговорил Левина к расстрелу, а Плетнева, ставшего во Владимирском централе паралитиком, к 25 годам заключения. Во время третьего московского судебного процесса 1938 года Лев Троцкий, находившийся за рубежом с 1929 года, на страницах западных газет пытался доказать абсурдность обвинений, выдвинутых большевистским режимом против него. Но при этом легендарный нарком, превратившийся в политического беженца, считал отравление Горького фактом вполне вероятным. В своей книге «Сталин» Троцкий обвинит в смерти Горького Каина Джугашвили. Горький, имевший влияние как внутри страны, так и за границей, представлял собой серьезную опасность. А главное, он не мог согласиться с тем уничтожением старых большевиков, которое подготовлял Сталин. Заставить его молчать нечего было и думать, арестовать, выслать или даже ликвидировать было еще менее приемлемо. Оставалось одно – ускорить его кончину при посредстве ядов Ягоды, не проливая крови. Заметки на полях. Где Маузер оказывался почему-то неудобен, Сталин прибегал к яду. На знаменитых московских процессах раскрылось с несомненностью, что в распоряжении Сталина имеется богатая лаборатория ядов и штат медиков, которые под видом лечения устраняют неугодных Сталину лиц. Врачи точно называли те лекарства, которыми они пользовались в таких пропорциях, в таких условиях, когда они из целебных средств превращались в средства убийства. Это делалось тем легче, что большевикам, особенно ответственным большевикам, врачи назначаются Центральным комитетом партии, то есть Сталиным. Таинственно погиб в свое время Фрунзе, ставший после меня во главе Красной армии. Таинственно погибла жена Сталина Аллилуева. Об отравлении говорили в связи со смертью Орджоникидзе, затем Максима Горького. Небольшое число хорошо посвященных людей, и я в том числе, всегда подозревали, что Сталин содействовал ускорению смерти Ленина. Речь шла, разумеется, об обращении Ленина к Сталину за ядом. С какого именно времени лаборатория ядов вошла в административную систему Сталина? Этого я не знаю. Может быть, именно Ленин своей просьбой натолкнул Сталина на мысль, что при соответствующих условиях яд может быть очень действенным средством для устранения препятствий. Смерть Ленина могла произойти и нормальным путем, но могла быть и ускорена. Факт таков, что она наступила внезапно, после периода медленного улучшения. Остается самый главный вопрос. Было ли тело Ленина подвергнуто обследованию? Вряд ли кто-либо потребовал этого. Можно зайти дальше в подозрениях и поставить вопрос о том, действительно ли Ленин обращался к Сталину за ядом. Не была ли вся эта комбинация выдумана для того, чтобы заранее установить свое алиби? Опасности проверки не было ни малейшей. Никому из нас не могло, разумеется, прийти в голову допрашивать Ленина, действительно ли он пытался через Сталина добыть яд. Зато в случае, если бы яд в трупе оказался обнаружен, объяснений искать не пришлось бы. Политбюро было в свое время извещено, что Ленин искал смерти. Лев Троцкий. Вряд ли исповеди под пыткой врачей стоит рассматривать серьезно. Лубянские палачи обладали такими действенными методами убеждения, что способны были заставить признаться в чем угодно, хоть мумии древнеегипетских фараонов. Организаторы умерщвления Горького, доктора Левин и Плетнев, за отсутствием состава преступления с началом Горбачевской перестройки были реабилитированы. И тем не менее, факт убийства Горького можно считать непреложно установленным. На все лады станут утверждать многочисленные историки-советологи по обе стороны Атлантики. Их, по большому счету, можно понять. Слишком уж запутанная история сложилась в горках горьковских. В воспоминаниях Петра Крючкова, многолетнего секретаря Горького и столь же многолетнего чекистского информатора, появится странная запись. Умер Алексей Максимович 8-го. Но официально-то умер Горький 18 июня. Невозможно списывать такую неточность, целых 10 дней, на рассеянность или халатность Крючкова, человека не старого и вполне вменяемого. В чем же тогда дело? Впрочем, непоняток вокруг смерти буревестника революции и так предостаточно. В Париже мне попались на глаза мемуары меньшевика-эмигранта Бориса Николаевского, собиравшего на чужбине материалы о политической истории России, в которых он утверждал, будто Горького отравили бонбоньеркой конфет с ядом. Интересный ход, но маловероятный. Писатель не любил сладкого. Он бы первым делом принялся угощать бонбонами родных, медсестер, челядь, и перетравил бы полдачи, включая собственных внучек. Казалось бы, на этом можно было и успокоиться. Однако в середине 90-х годов прошлого столетия возникла новая версия гибели писателя. Дескать, по заданию Сталина Горького отравила его бывшая любовница Мария Будберг, получив за это в награду от НКВД права на гонорары от зарубежных изданий произведений писателя и на постановку за границей его пьес. Такое завещание и в самом деле было оформлено. В распоряжении Ягоды была группа врачей, которые отправляли на тот свет неугодных Сталину большевиков. Что касается Максима Горького, то писатель был отравлен по указанию Ягоды одним из самых тайных его агентов, коим была любовница Горького, сказано в истории шпионажа, изданной в Италии. Не случайно появилась версия о том, что «железная женщина», так назвала свою книгу, посвященную Муре, баронессе Будберг, Нина Берберова, была последней, с кем встречался 18 июня на протяжении 40 минут Горький. После разговора с писателем Мура якобы ушла из ранее наглухо запертой комнаты в сопровождении личной Ягоды. Через 20 минут дежурный врач заглянул к Горькому, после чего сообщил собравшимся у спальни: Алексей Максимович скончался. Скорее всего, это откровенная чепуха. Уже 17 июня Горький то и дело терял сознание и уже не реагировал на окружающих. А на следующий день он вообще пребывал в глубоком коматозном состоянии, из которого так и не вышел. О какой вразумительной встрече с писателем тут можно говорить? Впрочем, у этой истории есть продолжение. Говорят, что все заметили на ночном столике у изголовья писателя недопитый стакан с водой. Он бесследно пропал сразу после того, как охранники начали опечатывать помещение до приезда официальных лиц. Если бы это было отравление, медики бы его заметили. Однако патологоанатомы вовсе не поспешили увести тело Горького в морг, как полагалось бы для тщательного определения причин смерти пролетарского классика. Они начали проводить вскрытие прямо в спальне, на обеденном столе. В суете, в спешке, бросив мозг писателя в жестяное ведро. Они знали, им все простят, ведь главное уже достигнуто. В ночь, когда умирал Горький, на даче в Горках 10 бушевала страшная гроза. Будто бы небо никак не решалось, принимать ему к себе летописца эпохи и отпетого грешника или нет. За день до ухода в мир иной Алексей Максимович скажет солнышку Липе, акушерке-комфороманке Олимпиаде Чертковой: «А я сейчас с Богом спорил. Ух, как спорил! Уж не об опиуме ли для народа Горький спорил с Всевышним? Мы этого никогда не узнаем».